Глава 11. Дня через три Стефан не выдержал и спросил: «Виктор, так мне Ханку можно отвезти домой?» Шпендик испытывающе посмотрел на него, подумал и решил: «Доделай этот опелек и дуй, да гляди мне там». У Стефана от нетерпения аж задрожало все внутри. «На недельку можно, а, Виктор? Там же и тесту надо помочь. Да и не виделись давненько». Шпиндик подумал, кивнул, заметано, но не дольше, а то сам явлюсь за тобой. Приезжал Кшиштоф, кинув на ходу день добрый, прошел вместе со Шпиндиком во двор. Пробыл там не так уж долго, столь же стремительно, как и обычно ездит на своей машине, прошел через гараж, коротко глянул на Стефана, но не остановился. Стефан сделал вид, что он и вовсе не видит полицейского, тем более что и в самом деле спешил поскорее ввести в строй «Опель». Очень уж ему хотелось встретиться с паном Богданом. Может, все-таки выручит или хотя бы даст добрый совет? Сбежать куда-нибудь подальше от длинных рук шпона едва ли удастся. Куда бежать-то? Да и кто пособит? Еще одного Демида Дубинка у него здесь нет. Значит, только сам. «Только сам», — тоскливо подумал Стефан и тут же понял. «Нет, сам не выкарабкаешься. На кого-то надо опереться. Если Найдехор не поможет, то останется только Мариан. А что он может на своем подворье в забытой богом и людьми Лясной?» Вечером дома его ждал сюрприз. На кухне Ханка чаемничала с Эльжбетой, которая держала на руках Марка. Обе оглянулись, и Стефана встретили два ласковых, любящих взгляда. Сердце у него вздрогнуло, но он тут же овладел собой и сказал как можно более непринужденным тоном: «О, паня Эльжбета, здравствуй, хозяюшка, здравствуй, с приездом тебя!» Подошел к ней, поцеловал протянутую руку. «Как съездила, как сын, внука нянчила?» Даже сам удивился своей многословности и тут же понял: он боится. Кого? Чего? Сцен ревности? От кого? Эльжбета никогда до этого не опустится, а вот Ханка... «Спасибо, Стефан, съездила хорошо, внучок чуть постарше твоего сына, нянчилась с удовольствием. А что же так быстро?» Тут же спохватился: «Сам же, придурок, вызываешь огонь на себя». Но Эльжбета очень естественно ответила: «А знаешь, в гостях хорошо, а дома лучше. Да, там сын и внук, и очень любезная невестка, и ее родители. Очень уговаривали еще остаться, но как это... Видно, я уже привыкла жить своим укладом и все время чувствовала себя не в своей тарелке. Знаете, я как то деревце, что не прививается, вернее, не приживается на другой почве. Ладно». Уговорила их летом приехать сюда в гости, чтобы они пожили в нашем Бжеге, не торопясь, побродили по его улицам, паркам. В общем, чтобы дома пожили. «Переодевайся, Стефан, ужинать будем. Ханка у тебя отличная хозяйка. Такую вкуснятину умеет готовить». «Я сейчас», — кивнул Стефан с облегчением. Он понял, что обстановка в доме полна благожелательности. Когда он после душа пришел на кухню, стол был уже накрыт. Холодные закуски были из тех, что Ханка привезла из Лясной, а горячие — какие-то очень уж аппетитно-ароматные кусочки мяса в дышащем паром соусе. Ханка приготовила здесь из мяса, что купила, похоже, в магазинчике за углом. Посередине стола стояла бутылка вина. Стефан протянул было руки к Марику, но Эльжбета остановила его. «Стефан, неужели нам, женщинам, придется вино и открывать самим, и разливать? Бросайте пить, милые пани, тогда и отпадут эти хлопоты», — не очень любезно ответил Стефан, но тут же спохватился. «Конечно же, Эльжбета, сейчас все сделаю». Эльжбета внимательно посмотрела на него и спросила: «На работе все хорошо?» Стефан вздохнул: «Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего». Подумав, добавил: «Вот одну машину доведу до ума и на недельку на Белосточину съезжу, Ханку с Мариком отвезу. И вообще...» Разлил вино по бокалам, поднял свой. «С приездом, Эльжбета! «С приездом!» — эхом повторила Ханка. «Гум!» — серьезно вставил Марек. Все засмеялись. Ханка сказала: «Вот видишь, Эльжбета, все тебе рады, даже Марек». А тот протянул ручонку к папиному усу и потянул к себе. «Мареку, ты неправильно делаешь», — усмехнулся Стефан. «Это же я должен тебя воспитывать. Вот погоди, подрастешь, я тебе все это припомню». Семейная идиллия продолжалась недолго. Раздался звонок входной двери. Эльжбета извинилась и поднялась, чтобы выйти из-за стола. Но ее остановила Ханка. «Эльжбета, посиди, пусть Стефан пойдет». Забрала Марека. Стефан вышел, на ходу глянул в окно. Кого там принесло? Присмотрелся. Полицейский. «Уже и за мной?» — кольнуло в сердце. Узнал пана Энглерта. Вроде и отлегло на душе, а все же неспокойно как-то стало. Открыл дверь. «Добрый вечер, пан Энглерт. Входите». «Добрый вечер. Хорошо, что ты вышел. Как у тебя на работе?» «Спасибо, все нормально». Энглерт задумчиво посмотрел на Стефана и, медленно, будто подбирая каждое слово в отдельности, спросил: «Ничего такого необычного в мастерской не заметил? Или в поведении русских?» Стефан посмотрел ему прямо в глаза и покачал головой. «Нет, ничего такого не заметил. Да и когда мне смотреть за ними? Хозяин обещал отпуск дней на 10. Так я спешу ремонт закончить». «А зачем тебе отпуск?» — насторожился Энглерт. «Да Ханка с сыном приехала из Белосточной, так надо отвезти ее назад». «Сюда сама доехала, могла бы также и вернуться», — буркнул Энглерт. «Ладно, это дело хозяина. Пани Эльжбета приехала?» «Приехала, пан Энглерт», — кивнул Стефан. «На кухне сидим, ужинаем. Проходите, пан Энглерт». И шагнул в сторону, чтобы пропустить полицейского. «Да, наверное, надо зайти, а то неудобно получится», — согласился пан Энглерт и направился в дом. На ходу снял фуражку, не глядя, протянул ее Стефану. Тот повесил ее на вешалку в прихожей. Кухня Энглерт рассыпался в любезностях перед Эльжбетой. Стефан обратил внимание, что тот поцеловал руку Эльжбеты, а Ханке только кивнул, не отходя от Эльжбеты. Та пригласила Энглерта к столу, но он, сославшись на недосуг, поблагодарил и отказался. Коротко расспросив о поездке о Зеноне, невестке и внуке, начал прощаться. Эльжбета встала, протянула ему руку, но провожать не пошла. Пришлось идти Стефану. Он подал Энглерту фуражку, тот кивком поблагодарил и на ходу предупредил: «Ты присмотри завтра к обстановке в мастерской, может, все-таки что-нибудь заметишь. И немедленно докладывай мне, слышишь? Немедленно». И, не прощаясь, вышел из дома. Стефан пожал плечами. Кто из них дурака валяет? Или этот полицейский, который делает вид, что не знает, чем занимается по ночам банда шпона? Или сам шпон, когда говорит, что кшиш у него прикормленный? Что, боится? Так зачем тогда меня сунул к шпону? Ведь шило в мешке не утаишь, все равно где-то что-то высунется. Господи, помоги выбраться из этой паутины. Вернулся на кухню, сел на свой стул, протянул руку к бутылке. Эльжбета насторожилась. «Шиштов тебе что-нибудь неприятное сказал или сделал? А разве полицейский может сказать или сделать приятное?» Стал разливать вино. Эльжбета кивнула. «Этот полицейский действительно не может. Такой противный тип». Ханка удивилась. «Да ты что? А на вид такой солидный». Стефан покачал головой. «Ох, Ханка, Ханка, когда ты научишься людей видеть? Ты разве не заметила, что тебе-то он руку не поцеловал, как Эльжбете? Потому что для него Эльжбета — пани, а ты — хлопка, быдло, жена рабочего, которому он тоже руку не подает. И вообще...» «Да, — поддержала его Эльжбета, — но не будем о нем. Тем более, Стефан, что я для него не вообще пани, а просто женщина, с которой он хотел бы переспать. Давайте выпьем за то, чтобы жизнь наша была чище, а люди вокруг нас благороднее. Если это поможет, то давайте за это и выпьем», — усмехнулся Стефан. Все выпили. И Эльжбета покачала головой. — Видно, у тебя, Стефан, день был сегодня не самый удачный. — И не он один, — грустно согласился Стефан. — Уж, дорогие мои пани, простите меня, что я порчу вам настроение. Да ладно, вот поедем с Ханкой на Белосточину. Может, вся эта муть отстоится. Эльжбета покачала головой и спросила. — А конкретнее не можешь сказать? Стефан отрицательно мотнул головой. — Нет, не могу. Пока. Может, потом как-нибудь. На следующий день он утром сказал Шпону. Вчера Кшиш приходил. Шпон насторожился. И что? Да ничего. Расспрашивал, не заметил я чего-нибудь подозрительного в мастерской. А ты что? Стефан пожал плечами. А что я? Я говорю, машины ремонтирую. Некогда мне наблюдениями заниматься. Шпон вздохнул. Унюхал гад. Придется в долю брать, чтоб он ею подавился. А ты молоток. Боится он тебя. Давай и дальше так. Не стал уточнять, что и как именно. Но Стефан и так понял, делая вид, что ты просто машины ремонтируешь. Понял и другое. Когда эти крысы грызутся между собой, то лучше всего стоять в сторонке и не вмешиваться. Тяжело вздохнул, подумав. Ага, не вмешиваться. Мешался уже, дальше некуда. И хохла этого уложил в карьер, и на дело ходил, так что и в тех двух трупах твоя доля есть. Доказывай потом, что ты только по колесу стрелял. И вообще взял оружие в руки, уже виновен, а ты еще и стрелял. И все равно выбираться из этого дерьма надо, пока в конец не утонул в нем. Господи, Боже мой, помоги! В тот день Стефану пришлось еще раз вздрогнуть, будто у него над ухом из Калашникова пальнули. В мастерскую вошел молодой человек, в котором Стефан сразу же узнал Ольгерда Лоренца, солдата-пограничника. И сразу заколотилось сердце и заметались мысли. Выйти из гаража? Куда в замасленной спецовке? Тем более, что на улице наверняка стоит его машина, которую он и хочет отремонтировать у нас. А кто ему сделает васо, Степан? Ну, если по мелочам, то справится, а если посложнее, все равно будет ждать меня. Ольгерд тем временем о чем-то переговорил со Шпендиком. Тот кивнул в сторону Стефана, и Ольгерд направился к нему. Стефан не отрывался от мотора, хотя уже и не очень понимал, что же он там делает? Ольгерд подошел поближе и вдруг радостно улыбнулся и радостно сказал. — О, пан Степан! Стефан разогнулся, не выпуская инструмент из рук, повернулся к Ольгерду, уставился на него и спросил. — Извините, вы ко мне? Я вас слушаю. Ольгерд растерялся. — Ой, это вы меня извините? Мне показалось, у меня знакомый был, а в профиль вы так похожи. Стефан начал успокаиваться. «Бывает. Так я слушаю вас. Еще раз прошу прощения. Да я проездом в Бжеге, а на моей машине мотор. Не знаю, что именно, но что-то не так. Может, вы посмотрите его, а то мне ехать еще далеко». Стефан вопросительно посмотрел на Шпендика. Тот пожал плечами, решай, мол, сам. Стефан сказал. «Васо, посмотри там, послушай, что с мотором. Извините, пан». «Ольгерд Лоренц», — поспешно отозвался тот. «Очень приятно, Стефан Дембовский. Извините, не подаю руку, сами видите».